дружинники ржали. Глава 42. Поезд на Саратов ночью. Коротая времени, Делин выпил пару кружек пива и вернулся на танцплощадку. Он не собирался, конечно, танцевать. Сел на одну из лавочек, стоявших по периметру ограждения, положил ногу на ногу, обозначая своей позой необязательность своего присутствия и то, что одиночество его не тяготит. Но вскоре к нему подсела девчушка лет 16, села по-школьному, упершись руками о лавку и скрестив ноги под скамьей. Джинсы обтягивали эти ладные ножки, их стройно округлую полноту. Руки были загорелы, алый маникюр на ногтях. В дочери Неделину годится. — Закурить не угостите? — обратилась девушка к Неделину. — Нет, и тебе рано курить, — мягко сказал Неделин. — Сейчас прям! — иронически согласилась девушка. Помолчала и сказала с неожиданной прямотой. — Ты симпатичный мужик и взрослый. Это интересно. — Ничего интересного. — Ну да. — Командированный, что ли? — Допустим. — Выручи, слушай. — В каком смысле? — Я вон там шьюсь. Она кивнула куда-то в противоположный угол. — Ты сейчас подойди. То есть иди будто не прям ко мне, а будто кого-то ищешь. И скажи, Ленка, нифига себе. Разве ты не в Москве? А я тебя искал, искал. И я, скажи, и на студию ходил, а там сказали, уже снялась и уехала. Я там в фильме, в эпизоде снималась, — честным голосом сказала девушка. Меня один режиссер через Полынск проезжал, увидел и пригласил. А я скажу, снялась и уехала, а тебе-то что? А ты скажешь, ну как же, я специально сюда приехал тебя искать, тоже фильм бросил, от роли отказался. То есть ты актер тоже, с Мосфильма. Тебя Андрюша зовут, ладно? Ладно, Андрюша? Нашла бы другого кого-нибудь. Ты как раз годишься. Тебя никто не знает, и на артиста в самом деле похож. В общем, я жду. И она смешалась с танцующими. Неделин не успел ей ничего сказать. Он посидел некоторое время, усмехаясь по-доброму, и пошел по краю площадки. Увидев Лену в окружении подруг, издали замахал руками. «Ба, Лена! Нашел, наконец!» «А я с ума схожу! Вся Москва с ума сходит! Мосфильм с ума сходит! Ты почему уехала? Почему от роли отказалась?» Подруги так и впились взорами в Неделина, а Лена сказала, «Надоели вы мне все! Ты-то зачем приперся? Разговор есть. Потанцуем? Ты что, тоже съемки бросил? Потанцуем, Лена?» И хорошо, что она пошла танцевать, иначе он не выдержал бы. Рассмеялся. — Ты говори, говори, — понукала Ленка. — Они вон пялятся. Ты говори что-нибудь, ты меня уговаривай, а я отказываюсь. Нет, нет, нет. — Поедем в Москву сниматься в кино. — Нет, я сказала. — Дадим тебе трехкомнатную квартиру и зарплату 500 рублей. — Нет, ты не уговаривай. — И ты давай не улыбайся. Ты серьезно говори. — Лен, я тебя умоляю. — Вот-вот. Я тебя умоляю, вернись, я все прощу, ни за что. Ты пойми, я уже не знаю, что говорить. Ты убеждай, убеждай. А я не согласна. Нет, я сказала. У тебя глаза чудесные, Леночка. Давно школу кончила? Нет, я сказала. С твоими данными можно действительно поступить в театральный институт. Ты пробовала? Нет, я сказала. Теперь я буду вырываться, а ты меня держи за руку. Крепко держи. Она сделала шаг от него. Неделин удержал ее за руку. Она стала вырываться и что-то сказала. Неделин не расслышал из-за музыки. — Что? — На колени встань. Ну, встань. Тебе жалко, что ли? Ну, я прошу. Я пересплю потом с тобой, честное слово. — Что поделаешь с тщеславной девчонкой? Неделин встал на одно колено, как в туре старинного танца. — Ленка! — рявкнул чей-то мощный голос. Расталкивая танцующих, приближался парень в тельняшке с красно-рыжими волосами. — Ленка! Он пристает? — Убью! Она успела только испуганно вскрикнуть. Красноволосый сходу двинул Неделина в плечо, а хотел самую морду. Неделин успел уклониться. Упал, подбив кого-то под ноги, тот упал на него. Свалка, крики, топот. Музыка все играет.